При ярком горении сердца огнями его освещается все, что вокруг человека. И тогда окружающее перестает воздействовать на него, полностью утратив свою власть над ним. Это освобождение от тягости плотных условий. Огни сердца тогда озаряют мрак материального мира, и светоч духа горит негасимым огнем. Только слабое сердце может сломиться под тяжестью внешней среды или под давлением токов пространства. Тот, кто не видит вещей, которыми владеет, и не имея личных желаний, не хочет ничего для себя, тот уже в духе свободен. И дух его знает и радость, и счастье, и мир, которые не от мира сего. Только счастье земного не ищет и не знает горящее сердце. Не там ищут его люди, где оно есть. Оно в духе, и оно в сердце. Оно — это счастье внутри. А ищут его где угодно, но только не там, где его можно и, возможно, единственно только найти. Отказавшийся от всего личного и не имеющий ничего, имеет все, имеет право на все и всем может владеть, ибо не имеет ничего своего. Так лишенный всего может быть обладателем сокровища мира. Это сокровище – огненный камень, носимый в груди носителем света. Сгущенный свет кристаллических отложений огненной энергии в чаше поистине являет вид камня, ибо сияет огнями невиданной красоты. О силе сияния камня можно судить по редчайшему явлению преображения, свидетелями которого были некоторые люди. Когда огненная мощь сокровища выявляется во всей своей силе, пронизывая и преображая и тело земное, глаза человеческие не в состоянии выдержать ослепительного сияния надземных огней. Каждый имеет в себе сокровище камня, хотя бы и было оно завалено сором и закрыто темными нагромождениями, и хотя бы своими размерами был мал этот камень. Но сокровище каждый имеет. И таланты даны, чтобы его возрастить и умножить силу его. Сокровище камня – это высшее и наиценнейшее, что имеет и может иметь человек на земле. 49 центров и 49 огней, но синтез их в сердце, а чаша – хранитель накопленного сокровища. Хранителем сокровенного пламени, отлагаемых в чаше кристаллов огня, можно назвать человека. Истинно является он носителем камня, в котором свет мира.